Третье королевство. Сарда. Королевский дворец. Гатаркар Люэр Тамьес, избранный король Третьего королевства, медленно поднялся со смятых простыней. Его юная жена спала, так по-детски подложив ладонь под щеку, и чему-то хмурилась во сне. Она уснула почти мгновенно, утомленная ненасытным аристократом до изнемождения. Он же ощущал в себе силы продолжить самую древнейшую из игр. Но будить не желал, зная то, о чем девушке еще только предстояло выяснить спустя месяц. Она ждала дитя. Король, не утруждая себя необходимостью набросить халат на могучее тело, подошел к окну и потрясенно замер. Там, над городским парком, светилось что-то яркое, огненно-алое, и это было не солнце. Осторожный стук в дверь, затем скрип открываемой створки, но прежде чем телохранитель произнес хоть слово, Гатаркар мрачно констатировал. «У нас маг». «Да, Ваше Величество», — ответил коленопреклоненный. «Трубите сбор». Дверь закрылась за поспешившим исполнить приказ. Затем король понял неприятное. Она слышала. Медленно повернулся и заметил, как сжались губы у той, кто обладал пусть и слабым, но даром. «Маги не вернутся к власти, Кемир», — со спокойной уверенностью произнес он. Девушка поднялась, села на постели, придержав норовившее сползти с обнаженной груди покрывало, со смешанным чувством посмотрела на громадного мужчину, который владел ею с той самой минуты, как увидел, и не смогла найти, что ответить. Хотелось бы ненавидеть. Хотелось бы вернуть магию в то же время. «Не езди сам, пожалуйста. Отправь ближайших лордов, но сам, пожалуйста». «Не тебе мне указывать, женщина», — грубо отрезал король, а затем не менее жестоко добавил. «Ты больше не Магианна, Кемир. Усвой это, наконец». И увидел то, что видел всегда, когда пытался напомнить ей, что она жена аристократа. Упрямо сжатые губы и полный ярости взгляд. Но вовсе не ожидал полных злости слов. «Я Магианна, Гатаркар, хочешь ты того или нет? И не мне тебе говорить, как поступают маги с теми, кто посмел прикоснуться к наделенным даром женщинам. И поверь, как бы ни ненавидела тебя. Менее всего мне хочется выть от горя над твоим сожженным трупом. Не езди». Король раздраженно подошел к креслу, схватил халат, нервно одеваясь, покинул спальню. К тому моменту, как он спустился во двор, представ перед ожидающими его воинами, ярость стала лишь сильнее, и ей безумно хотелось дать выход. «Действуйте», — был его приказ. А когда всадники покинули двор королевской крепости, решительно направился в сад срывать злость на мишени, кромсая толстое бревно двуручным мечом. И он знал, отчетливо знал, она увидела. Ему хватило пошевелившейся занавеси в спальне, чтобы понять. «Следующую ночь будет спать сама», — в ярости подумал Гатаркар. «Только бы ты жил», — в отчаянии, кусая губы, думала Кемир, стоя у окна и не отрывая взгляда от беснующегося аристократа.